дам делегатов. В этом генерале с растроганным и взволнованным лицом, стоявшем в картинной позе, многие увидели тусклое отражение былой мощи империи. Пантелей Прокофьевич прослезился и долго сморкался в красную, вынутую из фуражки утирку. Вот это генерал! Сразу видать, что человек. Как сам император, ажник подходимый на вид. Вроде ошибается на покойного Александра, думал он, умиленно разглядывая стоявшего у рампы Краснова. Круг, названный кругом спасения Дона, заседал неспешно. По предложению председателя круга Исаула Янова было принято постановление о ношении погонов и всех знаков отличия, присвоенных военному званию. Краснов выступил с блестящей, мастерски построенной речью. Он прочувствованно говорил о России, поруганной большевиками, о ее былой мощи, о судьбах Дона. Обрисовав настоящее положение, коротко коснулся немецкой оккупации и вызвал шумное одобрение, когда, кончая речь, с пафосом заговорил о самостоятельном существовании Донской области после поражения большевиков. Державный войсковой круг будет править Донской областью. Казачество, освобожденное революцией, восстановит весь прекрасный старинный уклад казачьей жизни, и мы, как в старину наши предки, скажем полнозвучным, окрепшим голосом: «Здравствуй, белый царь! В кременной Москве! А мы, казаки, на Тихом Дону!» 3 мая на вечернем заседании 107 голосами против 30 и при 10 воздержавшихся войсковым атаманом был избран генерал-майор Краснов. Он не принял атаманского пернача из рук войскового Исаула, поставив условие утвердить основные законы, предложенные им кругу, и снабдить его неограниченной полнотой атаманской власти. «Страна наша накануне гибели. Лишь при условии полнейшего доверия к атаману я возьму пернач. События требуют работать с уверенностью и отрадным сознанием исполняемого долга. Когда знаешь, что круг, верховный выразитель воли Дона, тебе доверяет, когда в противовес большевистской распущенности и анархии будут установлены твердые правовые нормы». Законы, предложенные Красновым, представляли собой наспех перелицованные, слегка реставрированные законы прежней империи. Как же кругу было не принять их? Приняли с радостью. Все, даже неудачно переделанный флаг, напоминало прежнее: синяя, красная и желтые продольные полосы, казаки, иногородние, калмыки, и лишь правительственный герб в угоду казачьему духу претерпел радикальные изменения. Взамен хищного двуглавого орла, распростершего крылья и расправившего когти, изображен был ногой казак в папахе, при шашке, ружье и амуниции, сидящий верхом на винной бочке. Один из подхалимистых простаков-делегатов задал подобострастный вопрос: может, их превосходительство чего-нибудь предложит изменить либо переделать в принятых за основу законах? Краснов, милостиво улыбаясь, разрешил себе побаловаться шуткой. Он обещающе оглядел членов круга и голосом человека, избалованного всеобщим вниманием, ответил: «Могу. Статьи 48, 49 и 50 о флаге, гербе и гимне. Вы можете предложить мне любой флаг, кроме красного, любой герб, кроме еврейской пятиконечной звезды, или иного масонского знака, и любой гимн, кроме